Не смей больше так делать! Предупреждать надо! Он орал на Джорджа, а тот, чуть не плача, отпихивался кулаками. Я бы сказал, если б ты не дрых. Ты всегда или спишь, или читаешь. Ты даже не знаешь, как рыбу ловят. Он прокричал первое, что пришло ему в голову, а Филипп продолжал его трясти. Ты помнишь, что в том году сказал папа? Никто никуда не уходит, не предупредив об этом. Ты это понимаешь? Но Джордж, свирепо глядя на брата, не сдавался. Тебе я ничего не обязан говорить. Ты не мой отец. Нет, ты мне ответишь. Филипп совсем разъярился, но и Джордж тоже был в бешенстве. Он бросился на старшего брата с кулаками, однако тот увернулся. «Я никому ничего не буду отвечать!» — вопил Джордж со слезами на глазах. «Ты не папа и никогда им не станешь! Я ненавижу тебя!» Они стояли друг против друга, тяжело дыша и размазывая слезы грязными руками, и Бен, наконец, решил вмешаться и прекратить все это. «Ну, ребята, хватит!» Он встал между ними, а потом взял за руку Джорджа и отвел в сторону. Филипп, свирепо взглянув на Эдвину, вошел в свой домик и хлопнул дверью. Он бросился на кровать и горько заплакал от пережитого ужаса, когда подумал, что Джордж утонул, и от того, что ему страшно не хватало отца. Этот инцидент показал, как они еще все взвинчены и как тяжело мальчикам без отца. В конце концов мальчишки утихомирились, и Бен опять стал готовиться к отъезду. Ссора Филиппа и Джорджа напомнила ему о том, о чем он думал с самого начала. Семья была слишком тяжким бременем для Эдвины. На минуту Бен понадеялся, что, может быть, он уговорит ее поехать в Англию, к дяде с тетей, но, взглянув на Эдвину, понял, нет, ему это не удастся. Она хотела жить с семьей здесь, в родных местах, даже если это дается дорогой ценой. «Все в порядке», — успокоила она Бена. «Филиппу полезно выпустить пар, а Джордж будет знать, что не всякие розыгрыши можно устраивать. В следующий раз он дважды подумает». «А как ты?» — спросил Бен. «Как она со всем справится одна? Двое мальчишек, почти взрослых, и трое малышей. И некому помочь. Правда, признал он, Эдвина пока управляет домом и детьми твердой рукой. Мама хотела, чтобы я о них позаботилась, и я выполню ее последнюю волю», — спокойно ответила она. «Я люблю своих братьев и сестер. И я тоже. Но все равно я беспокоюсь за тебя. Если тебе что-нибудь понадобится, только позови, и я тут же примчусь». Она благодарно поцеловала Бена в щеку. Он сел в машину и, медленно отъезжая, долго смотрел, как она машет ему вслед. Глава 12. Жаль было уезжать с озера. Но дела звали Эдвину в Сан-Франциско. Она вместе с Беном присутствовала на ежемесячных совещаниях в редакции, демонстрируя свой интерес к газетному делу. А, впрочем, ей в самом деле было интересно. Но все равно она пока чувствовала себя довольно неуютно на отцовском месте. Столько надо всего знать, даже чтобы просто понимать, о чем идет речь на совещаниях. Эдвина не испытывала желания самой руководить газетой, но хотела сохранить ее для Филиппа и была очень благодарна Бену за его советы. После августовского собрания у Эдвины выдался тяжелый день. Она выпалывала сорняки в саду, когда пришел почтальон с огромной посылкой из Англии. Эдвина решила, что это от тети Лис, но не могла вообразить, что же там такое лежит. Она попросила миссис Барнс поставить посылку в холле, а потом поднялась туда сама с руками, испачканными землей, с травинками и листьями, прицепившимися к черному платью. Она взглянула на посылку, и у нее ёкнуло сердце. Фамилия отправителя была не Хикэм, а Фицджеральд. Эдвина сразу узнала четкий, аккуратный почерк матери Чарльза. Она пошла на кухню помыть руки, а потом осторожно отнесла посылку в спальню.